Наполеон I. Наполеон I, Наполеон Бонапарт, 1769-1821, французский император 1804-1814, март-июнь 1815, основатель династии Бонапартов. Много места нужно было бы уделить, чтобы заняться параллелью между Францией времен Людовиков и Францией времен Наполеона Бонапарта, поскольку дело касается женского элемента и его значения для судеб государства. Конечно, самовластия женщин при дворе Наполеона не было. Он был сам слишком самовластен для этого, но они все-таки играли большую роль. Переменился только характер ролей. Раньше женщины царили благодаря своей силе, теперь они начали господствовать благодаря своей слабости. Результат оставался один и тот же. На протяжении всей своей бурной жизни Наполеону часто приходилось встречаться с женщинами, но из них только одна может сказать, что оставила глубокий след в его душе, а вместе с тем и в истории Франции. Это Мария Луиза. По характеру и идейной самобытности она во всех отношениях уступала легкомысленным куртизанкам, еще недавно управлявшим Францией. Но зато обладала тем преимуществом, что являлась гибкой натурой, способной приспосабливаться ко всякому настроению. В некотором смысле она была новой мебелью, но эта мебель была троном. Несколько слов о первой жене Наполеона, императрице Жозефине. Наполеон еще был генералом, когда увидел Жозефину у госпожи Тальен, с которой она познакомилась в Италии. Муж Жозефины, генерал Богарне, был за год перед тем убит, и молодая вдова его не нашла другого средства утешения, как стать любовницей Барраса. Когда Наполеон начал ухаживать за Жозефиной, он не думал на ней жениться. Отчего не познакомиться поближе с высокопоставленной женщиной, тем более, что она своими манерами, тактом, знанием людей может ему принести пользу. К тому же Наполеон был в то время жалким наемником счастья. Ему, не избалованному еще светскими связями, Жозефина казалась чем-то вроде богини. Она была представительницей высшего света, виконтесса, вдова генерала, красивая, изящная, превосходно носившая туалеты. Чего было больше желать грубоватому Наполеону? В конце концов он влюбился, начал находить в ней особые достоинства, и к этому именно времени относятся его известные слова: «Нужно понять, чтобы любить как следует, полным сердцем». Правда, он не мог забыть прошлое очаровательной креолки. Но он в то же время знал, что добродетель далеко не считалась наилучшим качеством в той среде, которая ее окружала. Он, может быть, и сам не считал ее большим достоинством. Во всяком случае, он утешался тем соображением, что влюблен, а, следовательно, стоит некоторым образом вне круга логики. «Чтобы говорить, чтобы мыслить в особенности, — сказал он однажды брату Люсьену, — нужен разум, а у влюбленных его уже нет, если, конечно, они его имели до того, как сделались влюбленными». Наконец он женился. Пылкая страсть удовлетворена. И тут только он понял, что представляла собой кокетливая креолка, которая вследствие постоянных отношений с мулатками сделалась, по словам масона, ленива, как ящерица, и кокетливее туземных черных женщин. Позже говорили, что она достигла достоинства императрицы, переходя из одной кровати в другую, и слова эти находили оправдание в многочисленных ее поступках. Когда Наполеон уехал после свадьбы в Италию, Жозефина совершенно забыла о прежнем муже и воспользовалась новым положением не только для того, чтобы вернуться к прежней жизни, но также для того, чтобы придать ей особый отпечаток. Узнав об этом, Наполеон пришел в неистовство и потребовал, чтобы Жозефина поехала к нему. Но кокетке было более удобно оставаться в Париже, и она отказалась наотрез. «Я в отчаянии», — писал Наполеон Карно. «Жена не приезжает. У нее, наверное, любовник, удерживающий ее в Париже. Пусть будут прокляты все женщины». Но вот она приехала. И Наполеон забывает недавнюю злобу и опять любит исступленно, горячо, с признаниями, клятвами, раскаяниями. Подчас он делается подозрительным, начинает ревновать, мучительно открывает любовников Жозефины, многих из них удаляет. Наконец он уезжает в Египет. Жена прославленного генерала пользуется свободой. Слухи проникают к нему. Взбешенный, он возвращается во Францию, готовый развестись. Все уже готово, как вдруг... Жозефина недаром прошла такую большую школу жизни. Вся сеть женских хитростей была пущена в ход. И великий корсиканец опять сделался ручным. Он оставил мысль о разводе. К тому же, думал он, развестись всегда можно, да и развод вряд ли увеличит его престиж. Однако от любовников надо было отгородиться, и Наполеон прибег к решительному средству, соответствовавшему его характеру. Он приставил к Жозефине компаньонок. Это были некоторым образом собаки, охранявшие ее добродетель. С тех пор Жозефина никогда не оставалась одна, никуда не выходила и не выезжала. Дамы оберегали ее, как зеницу ока, и императрице пришлось волей-неволей вести себя порядочно. Но песенка ее была спета. Наполеону нужен был наследник, а Жозефина оставалась бездетной. Развод был неизбежен. Когда Жозефина узнала о решении, она упала в обморок и стала биться об пол, но отчаяние не спасло ее. Нужно было упрочить власть, купленную дорогой ценой, и Жозефина не могла остановить всепобеждающего Наполеона на его пути. Креолка была изгнана из императорского дворца, чтобы место ее могла занять женщина царской крови, эрцгерцогиня Мария Луиза. Что Наполеон женился на Марии Луизе не по любви, факт слишком известный, чтобы на нем нужно было долго останавливаться. Могущественный император все-таки сознавал, что власть его только в нем самом, и умри он сегодня, кому передать власть? Где сын, который был бы ему опорой не только в жизни, но и после смерти? У Наполеона нет детей, а, следовательно, нет династии, и Франции грозит опасность распасться. Как распались владения Александра Македонского, также умершего бездетным. И вот Наполеон разводится с креолкой Жозефиной, чтобы обеспечить себе возможность вступить во второй брак, на этот раз уже с девушкой из императорского дома. Основатель династии еще может быть простолюдином, но дети его должны непременно иметь в жилах царственную кровь. До самого приезда Марии Луизы в Париж, уже в качестве жены императора, брак ее в присутствии личного представителя Наполеона был торжественно совершен в Вене, великий корсиканец знал свою будущую жену только по портрету. У нее были белокурые волосы, красивые голубые глаза и нежные розовые щеки. Будучи полного телосложения, она, может быть, не отличалась грацией, но обладала несомненным здоровьем, а это было более всего важно для женщины, которая должна была стать матерью будущего преемника Наполеона. Все это в совокупности сделало то, что император действительно влюбился в портрет эрцгерцогини Марии Луизы. Влюбился из понятного чувства влечения к здоровой женщине и преждевременной благодарности к матери будущих детей и опоре династии. «Вы ни за что не поверите, дорогой папа», — писала Вестфальская королева, супруга Жерома, брату Наполеона, Вюртембергскому королю, «как император влюблен в свою будущую жену. Он гордится ею до такой степени, что я никогда не могла себе представить чего-либо подобного. Не могу вам передать достаточно ясно. Каждый день он посылает к ней одного из своих камергеров, снабженного, подобно Меркурию, посланиями великого Юпитера. Он показал мне 5 из этих посланий, которые, правда, ничего общего не имеют с посланиями святого Павла, но которые действительно достойны быть продиктованы страстным любовником. Он говорил со мной только о ней и обо всем, что к ней относится. Не стану перечислять вам празднеств и подарков, которые он готовит для нее и с которыми он познакомил меня подробно. Ограничусь только указанием на его настроение духа, передав вам сказанные им мне слова, что когда он женится, он подарит весь мир, а все остальное время посвятит Заире. Это был поразительный пример любви, родившийся из расчета. Отправляя своего верного слугу, маршала Бертье, в Вену с предложением руки, Наполеон велел ему по прибытии на место сказать будущей невесте: «Политические соображения могут влиять на решение обоих государей, но император Наполеон хочет, чтобы вы, сударыня, ему достались добровольно». И чем ближе минута, когда Мария Луиза должна была приехать во Францию, тем более волновался Наполеон. Сотни раз рассматривал он портрет эрцгерцогини, заказал себе фантастический костюм с шитьем, сам бесконечное множество раз гляделся в зеркало, удалил из картинной галереи произведения, напоминавшие о войне с Австрией, начал учиться вальсу, причем вместо дамы вертелся по комнате со стулом в руках. Офицеров, которые видели эрцгерцогиню, он положительно превратил в мучеников, закидывая вопросами и заставляя сообщать самые мелкие подробности. Есть ли у нее это? Ну а то, а не заметили ли вы у нее другого? Вопросы подобного рода так и сыпались у него с уст. И ответы были всегда удовлетворительные, потому что эрцгерцогиня Мария Луиза была довольно плотная особа, и у нее, выражаясь словами Наполеона, действительно было и то, и это. Хотя вышла она замуж всего 18 лет, но при взгляде на нее невольно вспоминались Мадонны Рубенса, полные, плотные, с сочными щеками и здоровым цветом лица. Говорили, что цвет лица у Марии Луизы розовый, но на самом деле щеки у нее красные, и она с этой постоянной краской на лице всегда производила впечатление, будто она только что сказала глупость, и ей очень стыдно. В общем, это была самая обыкновенная женщина, сомнительной красоты, еще более сомнительного ума и совсем уж несомненно ничтожного характера. Но чего не сделает знатность невесты, если с ней связаны знатность будущих детей и гарантия самой династии? Таким образом, любовь Наполеона была во всяком случае своеобразная. Тем не менее, выражалась она в обычной форме. Так Наполеон с нетерпением ожидал писем от невесты и сам писал ей каждый день. Говорят, что Мария Луиза с большим удовольствием участвовала в этой переписке. Что касается Наполеона, то тут уже было не удовольствие, а захватывающий интерес. Он как бы превратился в юношу, в первый раз в жизни получающего любовные записки. Церемонии, оттягивавшие день приезда Марии Луизы, выводили его из терпения. Он проклинал их. Наполеон как бы переродился, сделался чище. Даже мысли получили у него другое направление, и это несмотря на то, что еще очень недавно он жил в свое удовольствие, свободную любовь и цинизм превратил почти в профессию, а брату Жерому, подражавшему ему в пороках, писал: «Поступайте, как я, оставайтесь полчаса за столом, имейте только мимолетные связи, а метрес вовсе не имейте». Наконец пришла желанная весть: невеста едет. Это было сигналом также и для Наполеона, который стремительно поехал ей навстречу. Согласно им же выработанному с большой тщательностью церемониалу, встреча должна была произойти в Суассоне, где был устроен лагерь для приема императрицы. Когда он выехал из Компьена, решение подчиниться церемониалу было у него твердо. Но в дороге им овладело сильнейшее нетерпение, и он, узнав, что Мария Луиза всего в 12 верстах от него, сел в экипаж вместе с неаполитанским королем и помчался к ней без свиты. Завидев издали кортеж в Курселе, он вышел из экипажа и подошел к карете Марии Луизы. Лакей не знал намерения Наполеона и поэтому, открыв дверцы, торжественно провозгласил: «Император!» Можно себе представить общий переполох. Смущенная Мария Луиза запылала румянцем. Она вовсе не ждала императора, уверенная, что увидится с ним только к вечеру, но размышлять долго было нельзя. Дверцы захлопнулись, и экипаж понесся с необычайной быстротой. От церемониала, над которым Наполеон ломал голову столько времени, не осталось и следа. Вечером императорская чета была в Компьене, где был устроен ужин, на котором присутствовали также король и королева неаполитанские. Наполеон был вне себя от радости и счастья. Здоровые щеки молодой жены и династические соображения действовали на него как электрические удары. Он помнил, что, согласно церемониалу, ему необходимо после ужина удалиться из дворца, оставив супругу одну. Но как оставить? Он умолял за ужином горевшую от стыда и охваченную робостью молодую женщину не настаивать на церемониале, и раз уж он нарушен вначале, довести его разрушение до конца и позволить ему переночевать во дворце. Мария Луиза сопротивлялась. Но сестра Наполеона, неаполитанская королева, не раз оказывавшая брату услуги в подобных случаях, пришла на помощь, но и это не помогало. Девушка не понимала, чего от нее хотят, и очень удивлялась, что церемониал нарушается без всякой надобности. Между тем Наполеон, думая, что ее смущают какие-нибудь соображения о брачных формальностях, позвал к себе кардинала Феша, своего дядю, и спросил: «Разве мы повенчаны не как следует?» «Безусловно, как следует, по гражданским законам», — отвечал кардинал, не зная, какие последствия будут иметь его слова. Мария Луиза уступила. И через некоторое время влюбленный Наполеон, надушенный одеколоном, в халате, тайно пробирался в опочивальню своей юной супруги. На следующий день он спросил своего лакея, не видел ли кто, как он нарушал церемониал. Конечно, все видели, но все сделали вид, что ничего не знают. С этой минуты началось истинное семейное счастье Наполеона. Он почти не отходил от жены. Присутствовал, когда она одевалась, заигрывал с ней, щипал ее щеки, шею и тому подобное. Мария Луиза сердилась, но тихо. Тогда он хватал ее в объятия и, осыпав поцелуями, называл своим толстым животным. Мария Луиза успокаивалась, а игра возобновлялась. Кроме соображений, о которых мы упомянули выше, на любовь Наполеона влияло, по всей вероятности, еще одно обстоятельство. В глубине души он был, несомненно, человек порядочный, и его сильно смущали легкие нравы, царившие кругом. К тому же он помнил еще приключения Жозефины, помнил, как мало счастья доставляли ему женщины, одаривая в одно и то же время благодарностью и других мужчин. Поэтому порядочность Марии Луизы должна была сильно на него действовать, и нужно признать вполне искренними его слова, обращенные к молодой жене. Целомудрие для женщин то же, что храбрость для мужчин. Я презираю труса и бесстыдную женщину. В Париже немало удивлялись пылкой любви Наполеона. Если бы я захотел дать вам понять, как император любит нашу прелестную императрицу, писал кардинал Мори жене одного из выдающихся генералов, то это была бы напрасная попытка. Это истинная любовь, но на этот раз любовь доброкачественная. Он влюблен, повторяю, как никогда не был влюблен в Жозефину. Потому что, сказать по правде, ведь он не знал ее молодой. Ей уже было за 30, когда они поженились. Между тем, эта молода и свежа, как весна, вы ее увидите и будете в восторге. Но как относилась к Наполеону сама Мария Луиза? Мы уже сказали выше, что она была полным ничтожеством. Ей велели принять предложение Наполеона, она приняла. Ей приказали поехать в Париж, она поехала. Она была олицетворенное послушание. Требования Наполеона она исполняла беспрекословно, но это не исходило из ее разума или сердца. Она просто исполняла супружеские обязанности. Однажды Наполеон пришел к себе утомленный и попросил позвать Марию Луизу. Императрица пришла. Наполеон поднялся к ней навстречу и крепко поцеловал в щеку. Мария Луиза полезла в карман и, вынув платок, вытерла то место, которое поцеловал муж. — Разве я тебе противен, что ты вытираешься? — спросил император. — Нет, по привычке. Наполеон был, конечно, поражен и ответом, и привычкой. Тем не менее он промолчал. — Спи у меня, — сказал он через некоторое время. Императрица, конечно, исполнила бы и эту просьбу, но Наполеон любил, чтобы в его комнатах было очень тепло, и поэтому приказывал хорошо топить печи. Мария Луиза отвечала: «Здесь жарко». Действительно, жара делала то, что слишком уж розовая и плотная Мария Луиза принимала цвет вареного рака, поэтому она предпочла спать на своей половине без света. Тем не менее, она часто говаривала о своей любви к императору и о том же писала в письмах к нему. Мы сейчас увидим, что разумела бывшая эрцгерцогиня под словом «любовь». Единственное, что можно сказать в пользу Марии Луизы, это то, что она была, безусловно, верна Наполеону. Никаких интрижек она не завязывала. Да они шли бы вразрез с гладким, спокойным, ничем не смущаемым существованием. «Если бы Франция знала все достоинства этой женщины, — сказал однажды Наполеон, — в минуту полного довольства, которое, по словам его биографов, всегда следовало за благосклонностью Марии Луизы, то она упала бы перед ней на колени». Конечно, он не ревновал и не подозревал ее, но он все-таки не мог забыть похождения Жозефины и поэтому приказал, чтобы в покои императрицы никогда не входил ни один мужчина. Единственное исключение было сделано для учителя музыки Наэра. И чтобы при императрице всегда находилась придворная дама. Однажды, зайдя наполовину Марии Луизы, Наполеон застал там какого-то мужчину и пришел в сильный гнев. Его мучила не ревность, а сознание, что его приказ не исполнен. Придворная дама поспешила сообщить, что это Бьене, пришедший для того, чтобы объяснить секрет одной части мебели, сделанной для императрицы. Но Наполеон нахмурил брови и проговорил: «Все равно. Это мужчина. Если я даю приказ, то не должно быть исключений, иначе скоро и самих правил не будет». Очевидно, что неревнивым чувством руководствовался Наполеон. Жена Цезаря должна быть выше подозрений. Жена Наполеона также, тем более, что дело шло о династии, чистоту которой никто не смел подвергнуть сомнению. Что Наполеон не ревновал свою жену, видно из следующего случая, рассказанного князем Меттернихом. «Я нашел Наполеона у императрицы. Беседа зашла об общих вещах, как вдруг Наполеон спросил меня: «Мне хочется, чтобы императрица говорила с вами искренне и открыто, и пусть она вам скажет, какого она мнения о своем положении. Вы друг, она не должна иметь от вас тайн». Окончив эту фразу, Наполеон закрыл двери зала и, положив ключ в карман, скрылся в других дверях. Я спросил у императрицы, что означает эта сцена. Она предложила мне тот же вопрос. Видя, что она вовсе не была подготовлена Наполеоном, я догадался, что ему хотелось доставить мне возможность узнать от самой императрицы подробности ее жизни и потом представить благоприятный отчет императору, ее отцу. Императрица подумала то же самое. Мы оставались запертыми почти целый час. Наконец император вошел со смехом. «Ну-с», — сказал он, — «вы наболтались изрядно. Много дурного рассказала обо мне императрица. Плакала ли она или смеялась? Не спрашиваю у вас отчета. Это ваша тайна, других не касающаяся, хотя бы другим был сам муж». На следующий день Наполеон искал случая поговорить со мной. «Что сказала вам вчера императрица?» — спросил он меня. «Вы мне сказали, — ответил я, — что наша беседа не касается других. Позвольте мне хранить молчание». «Императрица, — прервал он меня, — вам сказала, что ей не на что жаловаться. Надеюсь, что вы это скажете императору и что он вам поверит больше, чем другим». Случай, приведенный Меттернихом, достаточно ярко рисует чувства Наполеона. Считая Марию Луизу единственным спасением, он делал все, чтобы она была счастлива. И для того, чтобы и ее отец знал об этом, он не остановился даже перед небывалым до тех пор поступком, оставил жену с Меттернихом на целый час. С Жозефиной, конечно, он этого не сделал бы. Как свидетельствует ее бывший любовник Баррас, она, сидя с одним мужчиной в одном экипаже, непременно оканчивала тем, что кидалась к нему на шею. А госпожа Добрантес рассказывает, что ее мужу пришлось однажды разыграть в присутствии Жозефины роль, весьма напоминающую роль Иосифа перед Пентефрией. Во всяком случае, Мария Луиза в это время вполне подходила к идеалу, соответствовавшему душевному настроению Наполеона. Великий корсиканец был на вершине своего могущества. Он, конечно, грезил о завоеваниях, носился с огромными планами, но дома жаждал душевного спокойствия, можно сказать, буржуазного счастья. Мечтой его сделалась любовь спокойная, без сцен и возгласов. В ушах его еще звучал голос Жозефины, выходивший из себя из-за малейшего пустяка, и он ужасался при мысли, что мог столько времени выносить этот семейный ад. Сам он, в свою очередь, не изменял жене. Говорят, впрочем, что во время своих походов он послал лакею записку с такими словами: «Ванна, ужин и Валевская», то есть та именно полька Валевская, которая уже принадлежала ему раньше и с которой, по-видимому, он проводил редкие часы досуга и теперь, но напрасно приписывают эту записку Наполеону, который мог, пожалуй, написать ее, но уж никак не мог послать лакею, и притом в такой форме. К тому же лакей, о котором идет речь, был в то время в России. Наконец, его заботливость о жене во время похода 1812 года не свидетельствует ли о чувствах, исключающих возможность всякой измены? Между прочим, он писал Камбасересу: «Министры не должны говорить с императрицей о вещах, которые могут ее тревожить или причинять страдания. Она должна быть в восторге от дел». Словом, Наполеон не только мечтал об идеале мещанского счастья в лоне семьи, но старался довести его осуществление до крайних пределов. И Мария Луиза стояла на высоте этого идеала. Она ела, пила, спала и ни о чем не думала. Победы мужа, разлад между мужем и отцом, измены, поражения — все это ее совершенно не интересовало. Вся важность, вся упрямство и вся этикет, говорит о ней в своих воспоминаниях герцогиня Добрантес. Она позволяла приблизиться к себе только герцогине Монтебелло. Завтракать, делать сыну знак головой, садиться на лошадь, вышивать, пить сливки, немного поболтать с царским достоинством о наших внутренних делах — вот чем занималась императрица после Дрезденского дела. Политический горизонт никогда еще не заволакивался такими густыми тучами, а она, которую Наполеон любил и назначил даже правительницей Франции, ни о чем не заботилась, ничего не знала и не хотела знать. Но вот империя рухнула. Трехнедельный удалец, пришедший к нам, по выражению Пушкина, с грозой военной, чтобы дерзновенной рукой ухватиться за вражеский венец, пал. Наполеон в волнении. Он не отчаивается, потому что никогда вообще не отчаивался, но просто не хочет жить и принимает яд. Что делает в это время императрица, у которой уже нет престола, потому что супруг низложен? Ничего не делает. Больше того, она занята своей внешностью. Когда пришла страшная весть о падении Наполеона и его попытке лишить себя жизни, Мария Луиза была в Блуа. Войдя к ней, Сент-Олёр, как рассказывает Досенвиль в своих мемуарах, застал ее в постели. Многие императрицы виднелись из-под одеяла. Сообщив ей грозную весть, он опустил глаза, чтобы не видеть волнения, которое должно было отразиться на ее лице, но императрица вдруг сказала: «Ах, вы смотрите на мои ноги! Мне всегда говорили, что они красивы». И в то время, когда Мария Луиза, нежась в постели, думала о своих красивых ногах, Наполеон, находясь еще под впечатлением сознания, что он едва не отправился на тот свет, говорил: «На острове Эльбе я могу еще быть счастлив с женой и сыном». Как ошибался Наполеон! Едва он прибыл на остров, первой его мыслью было вызвать туда Марию Луизу. Он был уверен, что она приедет, разве она ему часто не говаривала: «Хорошая жена должна следовать за мужем, этого требует Евангелие». А ведь она хорошая жена. И в то время, когда для Наполеона наскоро готовили помещение на острове Эльбе, в то время, как на потолке его зала художник изображал, по идее Наполеона, двух привязанных к одной нити голубей, которые тем более затягивают узел, чем более удаляются друг от друга, низложенный император писал безмятежной супруге, что все уже готово к ее приезду на остров и что он ждет ее с распростертой объятиями. Ответа не было. Думая, что союзники или бурбоны задержали ее письмо, Наполеон написал второе. Опять нет ответа. И на третье ответа нет. Он посылает нарочных. Тот же результат. Наконец он начинает думать, что Мария Луиза находится под строгой опекой отца, который не разрешает ей переписываться с ним, и поэтому обращается к великому герцогу Тосканскому с просьбой выхлопотать разрешение, чтобы Мария Луиза и госпожа Монтескью, гувернантка его сына, писали ему время от времени, но ответом было молчание. Наполеона, впрочем, ожидало утешение. Однажды к нему неожиданно приехала Валевская, с которой он находился в интимных отношениях еще до женитьбы. Он был и обрадован, и разочарован, и в самом деле вместо идеальной жены его горе пришла разделить далеко не идеальная любовница. Что делала в это время Мария Луиза? Она наслаждалась благоуханием воздуха и свежестью воды Экслебена. Она была не одна. Ее одиночество разделял камергер Нейперк, заменявший ей, как утверждает Тюркан, мужа во всех отношениях. Что ей было за дело до корсиканца, с которым соединила ее судьба? Она вышла за него по соображениям политики, в которой, к тому же, играла чисто пассивную роль, и когда эти соображения стали анахронизмом, забыла о его существовании. С той минуты, как Наполеон был водворен на остров Эльба, он, по ее мнению, потерял всякие права на нее. Достаточно отметить, что она даже мужем перестала его называть. «Господин с острова Эльба» — вот прозвище, которым она награждала его в редкие минуты, когда ей угодно было вспомнить о нем. Какая пропасть отделяла эту жирную австрийскую корову от жены Лафайета, перенесшей столько страданий, чтобы соединиться с любимым мужем хотя бы в тюрьме? Но вот Наполеон бежал с острова Эльба. Еще несколько дней, и он в Париже. Сколько забот, сколько дел! Он работает над планом умиротворения взбаламученной Франции, стараясь в то же время задобрить врагов. И тем не менее, мысль о Марии Луизе не покидает его. Он продолжает ее любить. Едва он прибыл в Париж, как написал тестю, австрийскому императору, в Вену, пламенное письмо, в котором умоляет его о возвращении жены. «Я слишком хорошо знаю принципы вашего величества, слишком хорошо знаю, какое значение придаете вы своим семейным привязанностям, чтобы не питать счастливой уверенности, что поспешите ускорить минуту нового соединения жены с мужем и сына с отцом, каковы бы ни были соображения вашего министерства и вашей политики». Так как и на это письмо не было ответа, то Наполеон послал в Вену Монрона, изгнанного им в 1811 году за то, что он слишком выставлял себя в качестве любовника принцессы Паулины, с поручением добиться во что бы то ни стало возвращения Марии Луизы. Напрасный труд. Императрица не едет. Она никогда не приедет. Звезда Наполеона быстро закатывалась. Союзники снова двинули против него свои полчища. Еще была надежда на поле сражения вернуть себе прежнее могущество и положение, но сражение под Ватерлоо решило все. Наполеон перестал быть Наполеоном. Он удалился в Англию, но высадился на острове Святой Елены. Он рассчитывал на благородство английского народа, но забыл, что есть еще английское правительство. И действительно, его считали пленником, и вместо гостеприимства, которого он требовал и на которое имел право рассчитывать, его ждал приказ об отправке на одинокий остров с нездоровым климатом, ждал смертный приговор в форме ссылки. Он был слишком велик, чтобы его казнили, но он был также слишком опасен, чтобы слабые пигмеи, неожиданно сделавшиеся сильными, дали ему возможность долго жить. Наполеон так и не увиделся ни с Марией Луизой, ни с сыном. Но чувства его к жене не изменились. По свидетельству невольных товарищей Наполеона по пребыванию на пустынном острове, он беспрестанно говорил о жене и сыне, доказывая, что распространенный взгляд, будто разлука, влияет гибельно на любовь, не верен. «Я», — сказал он однажды, по свидетельству Гудсона Лоу, — «очень люблю свою добрую Луизу, и после 5 лет разлуки я люблю ее еще больше, чем, может быть, любил бы, если бы мы вместе остались в Тюильрийском дворце». Блажен, кто верует.